Однако отдельные группы и единичных мародеров дружина ловила по городу до самой темноты. Хорошо, хоть серьезных столкновений больше не произошло. Отряды наемников, которые вполне могли попытаться в самый ответственный момент штурма бандитами особняка склонить колеблющуюся чашу весов на чью-либо сторону, благоразумно решили не вмешиваться. Получился чистый разбойничий бунт, в котором приняла активное участие городская беднота. Кто по собственной глупости, а кто-то польстился на обещание богатой добычи, которую получится прихватить под шумок. К вечеру лагерь пленных вмещал около 2500 тел разной степени побитости и подавленности, а погибло не менее 400 бандитов. Разбежалось и попряталось гораздо большее количество бунтовщиков, вовремя почуявших подкрадывающегося к ним полярного лиса. Жаль, их не удалось прихватить на горячем. Ничего, в другой раз они обязательно проявят себя. Мы тоже понесли потери. Тяжело ранены оказались 9 дружинников и 4 магов. Двоих погибших нашему целителю удалось оживить, а еще троих, увы, просто не успели к нему доставить до окончательной гибели мозга. С этим и тут ничего нельзя поделать. Погибли новички, не успевшие получить должную подготовку. Старая гвардия отделалась лишь ушибами и переломами. Пострадавшие завтра уже смогут снова встать в строй. Еще один весьма перспективный новичок куда-то пропал вместе с мотоциклом и радиостанцией. Никто не знает о встроенных во все мои последние амулеты специальных закладках. А уж радиостанция вообще просто кишела ими. По специальной команде она должна работать маяком и короткими пакетами передавать в эфир сжатые записи разговоров, если такие попадут на ее встроенный микрофон. Такой же алгоритм действий включался автоматически по таймеру, если не был произведен своевременный вывод устройства из работы, то есть она не сдана на склад амулетов. Дружина несла службу по внутреннему уставу, оружие и боевые амулеты выдавались бойцам только на время дежурства, а потом сдавались обратно в арсенал. Естественно, у большинства моих бойцов и магов теперь имелось и свое собственное оружие, но его на боевое дежурство брать категорически запрещено. Сильно хочешь пользоваться любимой игрушкой, сдавай ее в арсенал. Нужно что-то определенное, делай официальную заявку, рассмотрим. Таким образом, вводилось определенное единообразие вооружения, и обеспечивался должный учет. Вот и радиостанции требовалось сдавать, дабы подзарядить аккумулятор. Сейчас потерянная радиостанция молчала. Это могло сказать или о попытке извлечь из нее источник энергии, что без специальной подготовки должно привести к его взрыву, или же о применении амулета, временно подавляющего магию. Если второе, скоро мы должны узнать, куда подевалась наша пропажа. Третий вариант, она лежит под землей, откуда не выходит радиосигнал, что тоже стоит рассмотреть, и для нас это самый худший вариант. Предательство бойца можно полностью исключить, он умеет только пользоваться рацией, но не знает, как ее правильно обслуживать. На вечернем собрании подводили предварительные итоги. «Где был ты и твои люди, магистр Дан?» С некоторым нажимом в голосе спросил я нашего разведчика, когда речь зашла о штурме особняка. Больше всего претензий имелось именно к его работе. Проспать главную атаку из-под земли разведчики никак не могли, однако проспали. Мы вообще при подготовке к бунту не уделили внимания этому направлению, посчитав его безопасным. Причем уже не в первый раз. Допроси пленников в подвале, узнаешь. Магистр устало попытался уйти в сторону от прямого обвинения в бездействии, добавив, судя по итогу, одновременно штурмовать особняк снаружи собирались 3 больших отряда, причем сразу с 3 сторон. 2 нам удалось благополучно нейтрализовать, оставив без командования и посеяв панику среди рядовых. Один из них в полном составе сдался без сопротивления в плен вовремя подошедшим дружинникам. Про третий, главный отряд и реальное время атаки мы так и не смогли узнать. Главари ждали особой команды со стороны. Нам не удалось быстро подчинить их, они приняли строгие огненные клятвы, без специального палаческого амулета их даже не допросишь, сразу сгорят. «Среди твоих людей кто-то может с таким амулетом работать?» – спросил его, заставив резко дернуться. «Неужели у тебя и такая редкая мерзость в хозяйстве найдется?» – изумленно спросил он. «Для хороших людей ничего не жалко. Работайте», достал из кармана и протянул магистру маленькую штучку на цепочке, которую почему-то все местные знатоки очень сильно боятся. И чтобы к завтрашнему утру вы точно знали, кто реально стоит за организацией нападения. Глава разведки сразу же покинул нас, так как до этого уже рассказал все свои новости. Из них цельной картины не складывалось. К примеру, выкупленные нами склады с товарами попытались спалить их же бывшие владельцы. Не сами, конечно, а послав своих людей, знавших, как пробраться туда, не привлекая к себе лишнего внимания. Теперь окончательно ясно, с кем дальше можно вести взаимовыгодные дела, а кого придется принуждать к сотрудничеству исключительно силой. Из анализа событий выходило примерно следующее. С самого начала неизвестные дирижеры попытались распылить наши силы по городу, связывая их различными столкновениями, и только потом ударили в самое сердце. Как только попытка захвата особняка провалилась, тайные организаторы сразу же сбежали, оставив своих подопечных без какого-либо внешнего управления. Собственно, на этом городской бунт и закончился. «Хочу просить твоего прощения, авторитет вид», — подошел ко мне капитан Тук с выражением большого раскаяния на лице, когда все остальные уже разошлись и мы остались вдвоем. «Ты о чем-то умолчал на собрании?» — спросил его, поднимая взгляд от рассматриваемой карты города с отметками произошедших днем событий. Попытка сложить в голове все известные факты и понять благополучно ускользающую от меня главную цель всего этого безобразия пока ни к чему не привела. «Думаю, это личное», — также виноватым голосом ответил капитан. «Помнишь, я обещал подарить принявшему нас на службу авторитету кинжал настоящего короля? Если честно, не очень, наконец-то вспомнил, о чем идет речь. Тогда мне было, во-первых, сильно не до того, а во-вторых, этот предмет не показался чем-то особенным. Кинжал и кинжал. Вот и забыл про него и давнишние обещания Тука. Раз сам сейчас вспомнил, то давай, дари», — с улыбкой глянул на сильно замявшегося командира моей дружины. «Пропал он». Капитан понуро опустил голову, очевидно признавая свою вину. «Кто-то сегодня проник в мою комнату и выкрал именно его, больше ничего не тронув. Даже золото на месте осталось. Своих людей я уже проверил, никто его взять не мог. Постарался кто-то из нападавших, кто потом сбежал подземным ходом. Причем целенаправленно искали именно этот кинжал. Чем же он так ценен?» Сильно удивился такой новости. «Не хочешь ли ты сказать, что весь этот бунт имел главную цель, под шумок выкрасть у тебя какой-то ножик?» «Не знаю», судя по внешнему виду капитана, его слова сейчас полностью соответствовали мыслям. «Мне лишь с чужих слов известно, этот кинжал нужен в каком-то особенном ритуале, доступном только носящим высший знак королевского служения, который тут называют печатью авторитета. Ладно, будем считать, ничего такого не произошло. Принял самое простое решение — наплевать на пропажу, раз ничего с ней поделать уже нельзя. Только в следующий раз лучше помни про свои обещания», и отпустил его, снова углубившись в изучение карт города, на которых были отмечены очаги боевых столкновений. Город Юмаю, дворец авторитета сама, раннее утро. «Алис, ну наконец-то!» По лицу смотрящего сразу можно было сказать о далеко не лучшим образом проведенной ночи. «У тебя все получилось?» В голосе хватало волнения и затаенной надежды. «Вот», вылезший из подземного хода маг в грязной и рваной одежде протянул своему хозяину маленький тряпичный сверток. «Извини, Сом, но Юси им пришлось пожертвовать, иначе бы я не сумел уйти. Он остался прикрыть меня, подорвав своим амулетом ход прямо перед ним. Меня тоже завалило, пришлось долго откапываться, потому-то так сильно и задержался. Это именно тот клинок?» Авторитет развернул сверток и взял в руку совсем небольшой неприметный кинжал, не проявив к судьбе героически погибшего за его интересы человека какого-либо интереса. «Поисковый амулет древних пока никогда не ошибался», — ответил маг, стягивая с себя рваную куртку. «Проверять теперь ты должен сам, мне этот артефакт величайших никогда не подчинится». «Хорошо», — кивнул головой успокоившийся авторитет. «Как прошло само дело?» «Очень плохо. Алису сильно хотелось раздеться, отмыться и завалиться в кровать, так как гудевшие ноги уже подкашивались сами собой, все тело болело от множества мелких ушибов, но хозяин его пока не хотел отпускать. Еще чуть-чуть, и эта драная рыжая кошка меня бы достала. Амулеты невидимости ей не мешают, всех людей Ялы она легко убила, несмотря на всю их хваленую защиту и невидимость, только мне удалось прошмыгнуть, не коснувшись ее острого жала. Группу тяжелой штурмовой поддержки тоже быстро выбили защитники, потому она так и не успела сделать свое дело. Хорошо хоть ненадолго отвлекла охрану и дала мне возможность благополучно вернуться с добычей. Этот искатель не перестает удивлять. Сом недовольно покачал головой. Ему удалось гораздо больше, чем мы могли позволить. Откуда у него столько всего? Даже у ордена охотников нет столько зеркальных кольчуг, чтобы выдавать их простым бойцам. Скорее всего, он их теперь сам производит. Грязный и усталый маг недовольно поморщился, ему сильно не нравилось говорить такие слова, но других внятных объяснений не приходило в голову. «Ты шутишь, Алис?» — авторитет негромко хохотнул. «Знаешь же, сколько мастеров требуется для создания только одной такой брони, и это не считая времени. 3 штуки в год, столько их делали еще до войны, сейчас же вообще никто не берется. Скорее всего, он где-то тут тайный склад ордена охотников откопал, они здесь постоянно что-то мутили еще до войны с алхимиками. Попробуешь незаметно проследить за перемещением его людей? Извини, Сом», маг резко скривился, как от острой зубной боли, «если они все пересядут на эти 2-колесные железные повозки, моим ребятам на лошадях за ними просто не поспеть. Попробую и для вас их раздобыть». Голос выдавал сильное недовольство своего хозяина. Авторитету сильно не хотелось платить заявленную этим непонятным выскочкой цену в 100 золотых, но, похоже, другого выбора у него не оставалось. Это стало бы очень кстати. Алис глубоко вздохнул и медленно осел на пол, закатывая глаза. Физических сил после пребывания в отравленных подземельях у него уже совсем не оставалось, а эликсиры, повышающие выносливость, совершенно не сочетались с противоядием, необходимым для посещения городских подземелий. Глава 9. Приоткрывая покровы тайны. Осторожно выбравшись из теплых объятий еще не проснувшейся Марины, я сразу же включился в дневную суету, ибо солнце уже давно перевалило через зенит. Надо же, столько дней не спал, и даже не хотелось, а тут почему-то надолго сморило. После вчерашних дневных событий и подведения предварительных итогов подавления бунта такое поведение организма совсем не удивительно. Первый раунд кровопролитного матча под названием «Смертноземельская война» остался за нами. Нужно успеть переварить захваченную добычу и подготовиться к следующим раундам борьбы, которые не заставят себя долго ждать. Впрочем, как бы плохо я ни относился к устроившему вчерашнюю кровавую баню авторитету Сому, надо отдать ему должное. Своей цели, оттянуть начало главных военных действий, ему достичь вполне удалось. От 2 до 4 месяцев теперь потребуется городу для восстановления нормальной экономической деятельности, а с учетом затеянного мной строительства, еще больше. Пока тут продолжается велотекущий бардак, смотрящим других городов сильно беспокоиться о потерянных прибылях не придется, следовательно, и войны не будет. Вид, нам срочно нужно поговорить. Жрица Эль нашла меня в кабинете, оторвав от изучения немаленькой кучки трофейных амулетов. Выглядела она сейчас как-то слишком по-деловому, ну чисто офисный работник респектабельной компании, если завязать длинные волосы сзади в пучок и одеть соответственно. А то сейчас на ней висело какое-то совсем невразумительное легкое платье, совершенно не сочетающееся с уверенным взглядом и манерой общения. Свои странные чары жрица уже давненько не включала, предпочитая общаться со мной, только когда ей действительно что-то сильно требовалось, стараясь не показываться лишний раз на глаза. «Рассказывай», — отодвинул амулеты в сторону и внимательно посмотрел на нее. «Вот», — положила она передо мной лист бумаги с длинным списком, — «нам обязательно нужно попытаться завербовать всех этих людей». Начертания местных букв мне ничего не говорили, потому отодвинул бумагу в сторону, спросив совсем другое, желая как-то понять мотивы действий этой непонятной женщины. «Расскажи, какую цель ты лично преследуешь и почему так сильно вцепилась в меня? Только честно, дабы мне захотелось тебе верить. И еще, чем тебе не угодил авторитет Сом? Я уже давно стал серьезно сомневаться в том, что инициатива нашего с ней знакомства исходила только от него». «Фи», — презрительно фыркнула жрица, — «нашел с кем сравнить. Твой Сом давно ни о чем, кроме своего положения в Искательском братстве, не думает, да и не достоин он однажды взять меня. А я, стало быть, достоин?» — изумленно спросил ее. Вместо ответа она подошла ближе и, отодвинув стол, бесцеремонно устроилась у меня на коленках, потянув вверх платье и разводя ноги в стороны. Затем взяла мою руку и решительно положила на одно интересное место. «Чувствуешь?» — спросила она после того, как по ее телу пробежала волна крупной дрожи. «Очень странные ощущения. С одной стороны, вроде бы тянуло куда-то, а с другой, на пути стоял какой-то незримый барьер. Похоже, что-то не пускает», — ответил ей, убирая свою руку. «Это пока, ты просто еще не готов», — улыбнулась она, опять укладывая мою руку на прежнее место. Судя по реакции ее тела, это доставляло ей огромное удовольствие, хотя я понимал, чего-то большего сейчас между нами не произойдет, да и не хотелось, собственно. «К чему не готов?» — переспросил ее, обхватывая забывшуюся на несколько секунд девушку удобнее, а то она, окунувшись в блаженство, едва не свалилась с моих коленей. «Общаться с ним», — сказала она, немного приходя в себя. «С кем, с кем?» «Совсем не понял, о ком она сейчас говорит. Его все здесь называют истинным», — ответила она, как-то странно посмотрев на меня. «Неужели ты до сих пор не догадался? Хочешь сказать, он и вправду существует?» Несмотря на всю странность нашего разговора, как по внешней форме, так и по содержанию, я вдруг резко осознал его огромную значимость, как будто кто-то попытался меня предупредить. «Возьми меня там немного глубже, раздвигая плоть, расслабься и попробуй почувствовать сам». Жрица обхватила мою шею рукой и положила голову на плечо. Скользнув глубже, сразу понял, других мужчин у девушки еще не было, но, трогая ее, ощутил совсем близкое присутствие кого-то постороннего, и за ним стояла какая-то совершенно невероятная сила, причем явно благоволившая ко мне, но, тем не менее, не позволявшая сделать шаг навстречу. «Я, мост, перекинутый между ним и достойными, и ты, авторитет вид, обязательно первым пройдешь по нему, когда придет твое время», — сказала жрица, выходя из транса и выскальзывая из моих объятий, плавным движением одергивая платье. «Ты хочешь знать мою цель?» — гордо вскинула она голову, садясь на свободный стул напротив меня. «Когда-то самому истинному никто из людей не служил, наоборот, именно он служил людям по своему великому предназначению, и любой достойный муж мог свободно прийти в его храм и взойти с помощью жрицы для прямого общения с ним. Потом произошло одно трагическое событие, в результате которого и появились нынешние слуги истинного, а сам храм истинного стал называться отверженным. По старым методам обучения жриц теперь орден наставников готовит на продажу дев престижа и постельных служанок, но они не способны стать тем самым мостом, им кое-чего не хватает. Я самая последняя жрица в этом мире, и потому мне нужно непременно возродить храм, и ты, авторитет вид, мне в этом поможешь», — слишком самоуверенно в конце заявила она. «Мне-то какой с того резон?» С трудом переваривая удивительную информацию, тем временем подобрал самый уместный вопрос. «Неужели ты не хочешь узнать тайну своего появления в этом мире?» Жрица задорно подмигнула, показывая свою полную информированность в том, что касается моей судьбы. «Хочу, конечно, но одного этого как-то маловато будет». Сгорая от любопытства, все же решил несколько набить себе цену, дабы вытянуть из разговорившейся Аэль побольше ценной информации. «Тебе достанется самая большая награда», — покачала она головой, явно не желая раскрывать все свои секреты. «Пока просто поверь мне на слово, она действительно достойна любых усилий и жертв». «Хорошо, поверю, раз ты так просишь». Я до сих пор пребывал под сильным впечатлением от того странного контакта, возникшего с неизвестной силой, встряхнув головой, прогоняя удерживающееся наваждение, и спросил: «Кто эти люди и зачем они тебе нужны?» Решил перейти к тому делу, с которого и начинался наш разговор, и взял бумажный листок со стола. «Это известные во всех королевствах ученые мужи и специалисты в самых разных областях, которые вскоре окажутся тут», — ответила жрица деловым тоном. «Нам нужно, чтобы здесь о них хорошо позаботились, пока в столице не закончатся кое-какие события». Заметил и сразу исключительно правильно понял ее слово «нам». Судя по всему, лично я в него не входил. «Мы, здесь это кто-то совершенно посторонний. Опять предлагают поработать на чужие интересы, обещая когда-то расплатиться непонятно чем. С другой стороны, если речь идет о помощи действительно достойным людям, не вижу причин отказать. Вдруг получится наладить взаимовыгодное сотрудничество, и они войдут в мою собственную команду. Что тебе от меня требуется, кроме разрешения?» Посмотрел на резко подобравшуюся девушку, явно почувствовавшую мои сомнения. Аэль слишком поздно заметила свою случайную оговорку и теперь ждала далеко не самую лучшую реакцию с моей стороны. «Еще потребуется построить несколько зданий», — вздохнула жрица с явным облегчением, не получив от меня подобающей отповеди и очередной порции не очень приятных расспросов. «С этим подходи к ведьме», — перекинул листок обратно, предлагая ей самостоятельно решать все проблемы. Этот разговор потихоньку начинал утомлять. «Доступ к существенной части моей казны у нее и так есть, остальное узнаю из финансовых отчетов и личных разговоров с теми, кого она собирается тут спасать и обихаживать. Слушаю». Следующим за жрицей ко мне пожаловал магистр Дан, так и не дав взглянуть на трофей. «Возвращаю очень ценную вещь», — он положил передо мной палаческий амулет, Раньше даже не думала ее огромной пользе в нашей работе. В королевствах за прикосновение к ней запросто отрывали голову. «Помогло?» – спросил его, ожидая подробного рассказа о допросе наших пленников. Несомненно, магистр злорадно улыбнулся. «Очень хочется оставить себе такую хорошую возможность ковыряться в чужих мозгах, но боюсь получить сильную зависимость и потерять хватку. Рассказывай. Мне не очень интересны подробности на тему, как и с помощью чего получена информация, главное, что она из себя представляет. Все допрошенные указывают на некоего Алая», — начал свой доклад Дан, сев напротив меня. «Предположительно, он являлся руководителем сообщества охотников за головами и имел к тебе авторитет, вид, большие личные претензии. Именно его люди наняли или подговорили всех бандитов, принявших участие в нападении на особняк. Четверо невидимых убийц, вовремя остановленных ведьмой, тоже его. Ты почему-то говоришь про этого Алая в прошедшем времени. Он еще жив», — отметил кое-что важное в речи шеф-повара. «Судя по тому, как быстро исчезли оставшиеся огненные клятвы, выданные на его личность, уже нет», — утвердительно кивнул докладчик. «Причем умер совсем недавно, час назад, не раньше. Можно предположить, ему отомстили свои же люди после того, как провалилось организованное им покушение на тебя. Мне же тут виделось совсем иное, банально убрали ключевого свидетеля, дабы случайно не проболтался об истинных организаторах. Концы в воду, и никаких проблем. Чувствую, что ниточек, которые хоть как-то ведут наверх, через допросы пленных мы не найдем. Если и откроются некоторые имена, реальных свидетелей уже нет. Работали профессионалы. По дальнейшему рассказу магистра, так и было. Большая часть магов, принявших участие в бунте, оказались наемниками, и только некоторые сами входили в разбойничьи шайки. Особенно одаренных среди них нет, но можно кого-то из них завербовать для службы в нашей городской дружине. Да, Дан сразу дал мне понять, придется создавать собственную вооруженную организацию, поддерживающую правопорядок в нашей части территории города. Городская стража, подчиняющаяся СОМУ, там теперь даже не собирается появляться. В общем, теперь потребуется набирать и обучать новых людей, иначе разбежавшиеся разбойники не дадут нам налаживать мирную жизнь. Опять сплошные непредвиденные расходы и лишние хлопоты. Монетного серебра для выплаты жалования и оплаты всех сопутствующих расходов, связанных с организацией еще одной дружины, катастрофически не хватает. Требуется придумать, чем восполнить его недостаток. По оружию вопрос не стоит. Захваченных во время подавления бунта трофеев хватит для вооружения небольшой армии. Только кольчуг и броней совсем мало, но это мы попробуем исправить благодаря собственному производству, которое благополучно продолжало работать, выдавая на склад по 20 синих кольчуг за день, можно даже больше, но пока не имелось особой необходимости перенапрягать кропотливой работой постельных служанок. Благо для них нашлось еще одно полезное дело, а именно мануальный массаж, благодаря которому мои дружинники быстрее восстанавливали силы после дежурства и могли заниматься дополнительной подготовкой. Великий повелитель, едва я отпустил разведчика, передав ему для повышения эффективности работы еще несколько амулетов из вчерашних трофеев, подала голос радиостанция, поймавшая сжатый пакет записей разговоров на встроенный микрофон вчерашней потери. «Галитус, ты уже разобрался с амулетами?» — послышался из динамика незнакомый мужской голос после серии шумов, чьего-то долгого сопения и громких стуков. «Великий, я никак не могу определить, кто их мог сделать». В голосе отвечавшего мужчины явно чувствовалось большое недовольство и легкий страх. «По большей части все они новые, но так здесь никто раньше не работал, даже алхимики, хотя заметна весомая доля их влияния. То есть о повторении их твоими мастерами можно даже не спрашивать». В голосе первого хорошо слышалось явное сожаление. «Их не смогут повторить даже лучшие столичные мастера», — голос немного успокоился, — «это уровень великих или вообще величайших, а их, как ты сам знаешь, уже не осталось. Значит, мне стоит как можно скорее пообщаться с тем выскочкой, если, по твоим словам, все его люди имели при себе такое», — задумчивым голосом сказал первый. «Великий, ты собираешься бросить ему вызов силой чести?» — восторженно спросил второй. «И если он благоразумно откажется от поединка, в качестве компенсации затребуешь себе его имущество и мастеров, создавших эти амулеты?» «Твоя мысль, Галитус, конечно, хороша, но, нет». Первый голос выдержал небольшую паузу. «С таким интересным человеком стоит просто поговорить. Возможно, у нас найдутся общие интересы. Бросить ему вызов никогда не поздно, только ведь он от него не откажется. Неужели ты сомневаешься в своем превосходстве, великий? Голос наполнился самым искренним изумлением. Не хочу получить какой-либо неожиданный сюрприз, коротко хохотнул мужчина. Некоторые здешние дураки, наивно посчитавшие себя выше всех прочих, так и не смогли их переварить. Более того, я добровольно верну ему все амулеты и его человека в качестве жеста примирения. Это так не похоже на тебя, а великий, изумление в голосе стало еще больше, ты всегда привык брать свое исключительно силой, которой тебе не занимать. Времена меняются, Галитус, пора и вам менять свое представление о том, как стоит общаться с некоторыми людьми, ибо они действительно не такие, как все. Судя по времени отклика на тестовый сигнал обнаружившейся рации, она быстро приближалась к городу, следовательно, скоро стоит ожидать появления весьма интересных гостей. Как меня на самом деле зовут, я уже и сам за долгие годы позабыл, все называют меня великим, можешь и ты так звать, представился мне мужчина неопределенного возраста. По внешнему виду можно сказать, от 30 до 40 лет, не больше, немного морщин, легкая седина в аккуратно подстриженной короткой бороде, руки без следов активной физической работы, но стоит только взглянуть в глаза, как сразу становятся заметны прошедшие века. «Разрушенный храм на Большом базаре, твоя работа?» – спросил я его, когда понял, кто передо мной сидит. «Ты там тоже тогда неплохое представление устроил?» – улыбнувшись, кивнул он. «Я даже задержался немного, чтобы досмотреть, чем дело закончится. Хочу узнать, почему ты меня сейчас так легко принял после всех недавних попыток покушений на твою жизнь?» Великий повелитель с большим интересом смотрел в мою сторону. Я включил радиостанцию с воспроизведением записанного ею разговора, решив не делать из этого большого секрета. Если информация разойдется дальше, их просто не станут пытаться захватить. А подслушивающие устройства и маячки встрою и в другие сложные амулеты собственной конструкции – когда освою производство интегрированных накопителей электроэнергии. «Ты действительно не боишься моего вызова?» – удивленно спросил он. Тем временем я заметил, как великий повелитель решил демонстративно показать мне свое могущество, понемногу потянув тепло отовсюду. Из воздуха, из камня стен, из тепловых труб, из печи на кухне и в подвале. Он легко мог черпать огромную энергию с расстояния, совершенно недоступного здешним магам. Затем он повесил вокруг меня тонкостенный безвоздушный кокон с быстро вибрирующей внутренней поверхностью, надежно перекрывающий все мои попытки схватить тепловую энергию из окружающего пространства. Только откуда ему было знать о наличии за моей спиной источника в виде обновленной амулетной конструкции с полными накопителями? В качестве ответного привета я повторил своеобразный термос вокруг тела своего гостя. Тот мгновенно потерял шедшие к нему потоки силы, и его влияние на меня исчезло. Почему-то именно так я и думал, задумчиво покачал он головой, когда я прекратил воздействовать на него. Таким, как мы, нельзя друг с другом бороться, и так нас совсем мало осталось. Рассказывай, чего от меня хотел. Решил я сразу перейти к делу, чтобы не терять зря времени. Мне хочется попасть в столицу королевств и там кое с кем хорошенько поговорить, зловеще улыбнулся великий повелитель. Вот только на пути слишком много стражей и охотников, даже мне с ними одному не совладать, догонит и задавит числом. И вот тут вижу твои двухколесные амулеты, которые мне бы очень могли пригодиться, если они смогут быстро доставить одного человека до столицы. Также слышал известие о том, как ты здесь недавно летал. Следовательно, есть и такой амулет, тоже очень нужно. Если очень надо, могу продать, пожал плечами, не видя причин для отказа. Дело в том, великий повелитель явно замялся, у меня просто нет таких денег, сколько все эти вещи должны стоить. И, если честно, мне совсем нечего предложить, кроме некоторых своих услуг и связей, если мое дело окажется успешным. Неужели великий за столь долгую жизнь не накопил достаточно богатства? Я беззлобно улыбнулся в ответ на заманчивое предложение просто подарить ему столь нужные предметы. Это долгая история, на его лице появилось явное недовольство, догадываюсь. Я не стал ждать, пока его недовольство перейдет в гнев, иначе придется восстанавливать особняк из руин. Хорошо, мне несложно помочь тебе с такой мелочью, причем без всяких ответных обязательств. А про себя отметил, лучше пусть такой потенциально опасный тип гуляет где-то подальше от моего дома. Победить его вполне реально, но лучше бы этим неблагодарным делом занимался кто-то другой, явно не принадлежащий к числу моих союзников. «Буду премного благодарен», — улыбнулся он в ответ, — «только придется немного потерпеть, так как имеющиеся готовые изделия не полностью подойдут, они создавались исключительно для здешних условий, их требуется доработать». Немного разочаровал своего гостя необходимостью ждать, не говорить же ему о своем желании выдать ему особенные специальные изделия с многочисленными недокументированными функциями. «Ничего опасного, простой шпионаж, мне хотелось бы посмотреть, кто у тебя делает амулеты, и присутствовать при их работе». Он, очевидно, разгадал мой нехитрый план. «Не вижу проблем». Я поднялся со стула, приглашая выйти за собой из гостевой комнаты. Пусть попробует разобраться в нагромождении программного кода, который обнаружить-то местные мастера не способны. По крайней мере, мастер Бог его точно не видит. В амулетной мастерской никого не было, действовали лишь наши автоматы по производству тонкостенных трубок и колец из них. Мои мастера тем временем занимались расчисткой и обустройством подземного хода. Еще одного подобного проникновения мы допускать не собирались. Потому теперь там расположится наша собственная охранная конструкция, работающая преимущественно на механике и электричестве. А сам ход можно использовать для незаметного покидания города и такого же скрытного возвращения обратно, так как он имеет несколько выходов на поверхность в разных местах. Жаль, тогда я не отдал сразу команды на расчистку. Как позже выяснилось, преследуемые мной беглецы сами угодили под устроенный ими обвал. От одного мага, подорвавшего свой боевой амулет, практически ничего не осталось, а второй откопался и ушел. Великий повелитель явно заинтересовался нашим производством, но спросил о другом: «Неужели ты сам занимаешься амулетами?» «Не всеми», — пожал плечами в ответ, подбирая нужные заготовки. «Я их в основном придумываю и конструирую, а кому делать, у меня есть, просто они сейчас заняты другой работой». Задумав сделать персональный подарок, перебирал в голове подходящие варианты. «Есть некоторая вероятность в перспективе запустить экспортное производство. Телеги, мотоциклы, вероятно, велосипеды. На любой вкус и кошелек. Потому тут нужно сразу обеспечить выгодное для себя сочетание цена, качество. Так, берем готовую печь от грузовика, оба колеса пусть будут с моторами, достаточно серийных, которые мы делаем для мотоциклов своей дружины. Единственный накопитель и устройство персональной зарядки батареи пользователям. Учитывая невероятные магические возможности моего гостя, можно существенно упростить конструкцию, выкинув печь, бак и топливный насос, так как он сам способен обеспечить достаточное количество энергии для скоростной езды. Значит, нужно существенно изменять конструкцию зарядки, имеющиеся серийные такие большие токи просто не вытянет. Правда, печь со всей обвязкой стоит оставить, так как создается не столько персональный, сколько универсальный демонстрационный экземпляр. Опять новый управляющий амулет делать, хе-хе, со встроенным компьютером. Три потока сознания включаются в разработку, пока неспешно собираю механическую часть из готовых элементов. Еще три потока занялись расчетами упрощенной амулетной конструкции. Эффекторы, обеспечивающие полет, это те же самые боевые амулеты, которые используются в здешних охранных системах. Они способны как прижимать захваченные полем силы предметы и людей к себе, так и отталкивать их от себя. Стоит испытать в таком качестве новую версию, специально разработанную мастером Бокком для нашей охранной системы и работающую непосредственно от электричества, а не от подводимого тепла, как обычные варианты. Заодно потом и свою амулетную конструкцию модернизирую, если эксперимент окажется успешным. Почему-то раньше я всегда считал, великие повелители и без всяких амулетов способны летать, между делом спросил своего гостя, помогая ему правильно затянуть ремни крепления конструкции на руках и ногах. «Ты сам-то пробовал?» – ехидно ответил тот вопросом на вопрос. «Приходилось», – покачал головой, вспоминая уже несколько позабытый случай, еще в самом начале моего пребывания в этом мире. «В воздухе слишком мало тепла, чтобы высоко подняться или долго продержаться», хмыкнул мой гость. «Ты вот тоже амулеты предпочитаешь делать, а не обходиться лишь одним могуществом. А ведь он меня за равного принимает», между делом подумалось мне. «Надо бы к нему лучше присмотреться». Когда он демонстрировал мне свою силу, я случайно заметил, он вбирает энергию из окружающего пространства немного иначе, чем это делаю я и другие маги. Если мы тянем сами, как бы хватая нужную силу невидимыми руками, а он просто позволяет ей самостоятельно потоком втекать в себя, практически не прилагая для этого усилий. Похоже, тут опять все упирается в мышление, на чем вся местная магия и действует. Яркое покушение. Так-так, уже хорошо. Теперь чуть медленнее, руль держи прямо, натаскиваю очередного ученика, выбравшись за город, предварительно дав ему почувствовать максимальную скорость, которую способно развить наше транспортное средство. С целью изучения своего гостя немного схитрил, предложив ему обеспечивать мотор энергией самостоятельно, не запуская печи. Так меньше шума, да и топливо экономится. Амулет зарядки и питания электрических цепей пользователям располагался непосредственно под сиденьем. Им одновременно могли пользоваться и водитель, и пассажир. Ощутив потоки силы, втекающие в великого повелителя со всех сторон, попробовал подстроиться к нему. Сначала ничего не получалось, актуальное сознание никак не хотело переходить в какой-то новый для него режим. Еще два потока занимались исключительно наблюдениями. Но потом, следуя в подстройке за партнером, постепенно сдвигая рамки восприятия из своего тела вовне, ощутил, как что-то внутри внезапно щелкнуло, открывая очередную тайную дверь к огромному могуществу. Ох, как же все, оказывается, просто, пришла первая мысль, когда у меня получилось совсем немного повторить его действия. Действительно, все дело в мышлении. Обычные люди и маги выделяют себя из окружающего мира, замыкаясь в своих ощущениях на самих себя и лишь открывая небольшие окна наружу через свои органы чувств и магическое восприятие. Великие же частично растворяют самих себя в окружающем пространстве, далеко выходя за границы своего тела. Это очень непривычно, зато открывает новые горизонты. Основной принцип ясен, теперь потребуется лишь чаще тренироваться, чтобы получить такие же энергетические и сенсорные возможности. Теперь меняемся местами и начинаем осваивать управление на большой скорости посредством небольших изменений положения своего тела. Перехожу к следующему этапу обучения, ибо езда по прямой и повороты за счет руля моим учеником благополучно освоены. Предлагаю сначала почувствовать, как это делаю я, и потом повторить самостоятельно, когда опять поменяемся местами. Пересев за руль и медленно разгоняясь, я целенаправленно вихляю из стороны в сторону, держа руль прямо и просто немного изменяя положение тела. Держись. Вдруг резко ускоряю нашу повозку, выжимая газ на максимум, одновременно прибавляя скорости за счет накопителей и толкателей амулетной конструкции. Чувство внезапной острой опасности резко кольнуло в груди, восприятие моментально вышло на сверхскорость, отмечая, как спереди со стороны леса к нам летит какой-то небольшой предмет. Несмотря на наше неравномерное движение, он совсем не собирался пролетать мимо, а как самонаводящаяся ракета неумолимо приближался, постоянно корректируя траекторию своего полета. Подпускать его к себе, рассчитывая лишь на щиты силы, почему-то категорически не хотелось. Воздушный таран отшвыривает опасный предмет далеко вверх и в сторону, а я еще сильнее разгоняю мотоцикл, ощущая очередной резкий скачок чувства опасности. Сзади сверкает ослепительная вспышка, обдающая нас обжигающей волной жара даже через поднятые щиты, затем воздушная волна легко подхватывает наши тела вместе с мотоциклом и проносит далеко вперед. Щиты силы все же выдерживают нестерпимый жар и мощнейшую ударную волну. Мы снова плюхаемся на дорогу, едва-едва удержавшись на колесах и не улетев за обочину благодаря корректирующим импульсам толкателей моей амулетной конструкции. Ничего себе! Изумленно рассматриваю полностью выгоревшие пространства, остановившись в резком развороте после предварительного сброса скорости. Как ни странно, дорога древних совсем не пострадала от произошедшего немного в стороне над ней сильнейшего воздушного теплового взрыва. Зато трава по обе стороны дороги мгновенно сгорела, земля спеклась стекловидной коркой, а обгоревший лес по обочинам разметало ударной волной. Круг полного поражения, метров 200 в диаметре, не меньше. Сколько же энергии было вложено в тот взрыв? Бабахнуло прямо как малый тактический ядерный заряд. Дела, он там, великий повелитель, как и я, пребывающий под большим впечатлением, показал рукой в сторону переломанного леса. Под завалом из обугленных с одной стороны древесных стволов, быстро раскиданных великим в стороны, нашелся небольшой вход в подземное убежище. Там же обнаружилось обгоревшее тело стрелявшего в нас человека. Жизнь еще не полностью покинула его, но долго ему не протянуть. «Поддержать его недолго сможешь?» – спросил своего невольного напарника. «Полчаса. Из меня плохой целитель, скорее наоборот», – покачал он головой. Центральная, срочно высылайте дежурный отряд и повелителя плоти Асуса вместе с магистром Даном на южную дорогу», — вызвал свой особняк по радио. «Ты сам-то цел?» — ответила рация взволнованным голосом Марины. «Похоже, яркую вспышку и грохот взрыва заметили и в городе, несмотря на приличное расстояние до него. Отделался легким испугом, даже штаны сухие», — лишь хмыкнул в ответ. «Короче, основной ориентир, где нас стоит искать, бойцы сами легко найдут, мимо него точно не проедешь. Стрелка нужно обязательно допросить, применение против нас столь мощного оружия уже о многом говорит, и в другой раз может так не повести». Собственно, примененное оружие оказалось большим специальным арбалетом с каким-то хитрым амулетом наведения выпущенного снаряда по движущейся цели, явно произведенного древними мастерами. В качестве снаряда использовались накопители алхимиков, причем накопители полноценные, заряженные до самого упора, в количестве 6 штук. Из них сделаны такой своеобразный толстый арбалетный болт, составив один за другим в общем корпусе, вместе с еще одним небольшим амулетом, обеспечивавшим управление полетом стрелы и ее подрыв по таймеру или при попадании в цель. Сами накопители имеют очень хорошую защиту от любых внешних воздействий. Алхимики прекрасно понимали опасность хранения больших запасов энергии в малом объеме материи, потому-то подорвать их накопители можно только по особой внутренней команде. И неизвестные мастера, создавшие эту управляемую стрелу, весьма неплохо разобрались во всех тонкостях. При одновременном подрыве такой конструкции вся запасенная в накопителях электроэнергия мгновенно превращалась в тепловую с соответствующим результатом, который теперь можно наглядно наблюдать наверху. У одинокого стрелка при себе нашлись еще 2 готовые стрелы, и он, судя по всему, сам не до конца представлял мощи своего оружия, иначе бы не обгорел от вспышки. Заранее обнаружить его помешала специальная сеть, размывающая и блокирующая потоки силы, которой он укрывался. Причем сеть сыграла при этом против него. Если он маг, в чем сложно сомневаться, то мог бы удержать персональный щит силы и остался цел. Место для засады выбрано с умом, хотя и в явной спешке. Именно тут учили езде на мотоциклах нашу дружину. Враги разумно предположили, что мы сюда еще обязательно вернемся, и не прогадали. Опять моя ошибка, не стоит так часто повторяться. Если бы они использовали заряженные накопители не как стрелы, а в качестве управляемых мин, расположив их в местах моего наиболее вероятного появления, для нас все могло сложиться далеко не так удачно. Прибывшее подкрепление далеко не сразу пришло в чувство, узрев результат буйства огненной стихии. На Черном перевале во время войны, наверное, так же было. Тихо шепча одними губами, целитель Асус широко открытыми глазами потрясенно рассматривал выжженный круг. Да, только в 1000 раз сильнее. Своими словами я вытряхнул его из состояния легкого транса. Срочно займись умирающим. Для нас вполне достаточно, если он сможет разговаривать. К примеру, глаза ему совсем не потребуются, потому не трать время и силы на лишнее. А сам в это время задумался над событиями далекого прошлого. Вполне возможно, взрыв на перевале, который я когда-то посчитал термоядерным, мог оказаться таким вот обыкновенным энергетическим. Алхимики одновременно подорвали несколько тысяч своих заряженных накопителей, эффект оказался вполне сопоставим, причем без всяких радиоактивных выбросов. Интересно, почему они потом больше не использовали против армии лордов такое замечательное оружие? Нормальных накопителей не хватило, все на ловушки пошли, тогда откуда эти несостоявшиеся убийцы их раздобыли? Очередная загадка, которую попробуем разгадать с помощью допроса нашего нового пленника. «Знаешь, вид мне, похоже, пора отсюда срочно выбираться», — рядом встал великий повелитель, передавший тело умирающего моему целителю. «Это ведь за мной убийцы пришли», и вид у него при этом был весьма озадаченным. Он явно не мог прийти к какому-то определенному мнению. «С чего ты так решил?» — удивился его выводом, так как сам считал иначе. «Судя по месту нападения, как раз скорее за мной. Причем мне уже приходилось ввязываться с этими людьми в опасные драки. Ты тоже ведь из их числа». Он весьма подозрительно посмотрел в мою сторону. «Шутишь?» Удивляться больше просто не хватало сил, оставалось только посмеяться. «И ты, и они очень хорошо используете амулеты алхимиков, искательские знаки у вас одинаковые, да и в это место, где произошло нападение, меня ты привез. Все сходятся». Закончил он говорить и победно глянул на меня, ожидая ответной реакции. Прямой опасности с моей стороны он явно не чувствовал, иначе бы уже давно напал, Или по крайней мере попытался. Почему тогда не пытаешься атаковать, раз уже причислил меня к их лагерю? Спросил я, ожидая с его стороны чего-то оригинального. Тебя ведь тоже братья-искатели одновременно со мной устранить хотели, потому ты мог просто не знать. Хмыкнул он себе под нос. Не знаю, какие лично у тебя с ними имелись договоренности, но теперь нам явно не по пути. Как знаешь, пожал плечами, принимая его часть правды. Только знай, я не отношусь к искательскому братству, искательский амулет, лишь подарок одного из них, и можешь немного подождать. Допросим вместе Стрелка, узнаем всю правду. Извини, авторитет вид, мне действительно пора, вздохнул он. Хоть я и видел, желание разобраться в этой прескверной ситуации у него никуда не исчезло. Надеюсь, твои амулеты не взорвутся, когда ты этого захочешь. Поинтересовался он напоследок. Нет, я присел на ближайший обгоревший ствол, ковырнув ногой обожженную землю и разламывая тонкую стеклянную корку, хотя, в принципе, такое вполне можно сделать, особых сложностей тут нет, честно признался в своих возможностях. Могу показать, как можно самостоятельно подорвать летательный амулет, если случайно попадешь в плен и не захочешь, чтобы из тебя вытряхнули душу, оставив пустую оболочку. Вот за такое дело буду особенно благодарен, кивнул он мне. Пришлось показывать великому повелителю, как в принципе можно мгновенно уничтожить все мои изделия со встроенными накопителями. Естественно, только те, которые предназначались специально для него. В моих собственных схема подобного действия немного иная. Если возникнет желание пообщаться, воспользуйся этим, протянул ему свою радиостанцию, которая перед этим получила существенное изменение управляющей прошивки. Прямой связи, если окажешься слишком далеко, не гарантирую. Прижимаешь пальцем вот тут, показал ему немного выделяющееся место на сенсорной панели, и говоришь. Затем положи амулет где-либо на поверхности, под землей он не сработает, тот сам передаст твои слова дальше, думаю, даже из столицы королевств до сюда добьет, но требуется проверять. Если придет мой ответ, смотри сюда, обратил его внимание на небольшой индикатор. Если стрелка показывает на это красное пятно, жмешь еще раз и слушаешь ответ. Понятно, тоже не доверяешь амулетам дальней связи древних. Он с некоторой опаской взял из моих рук хитрую коробочку, внимательно вглядываясь в нее своим взглядом силы. Ты даже не спросил, есть ли они у меня, хмыкнул в ответ. Даже не сомневаюсь. Он посмотрел на мою правую руку, где имелся невидимый перстень. Правильно делаешь, если прибегаешь к нему только в самом крайнем случае. Их слушают. Ты, естественно, знаешь, кто? Почему-то было совсем неудивительно. Нет. Покачав головой, он убрал рацию в карман, поднял за руль с земли мой двухколесный подарок. Возможно, ты узнаешь это раньше меня, великий алхимик. С последними словами он ловко вскочил на сиденье, прям как раньше это делал я, и, густо брызнув грунтом из-под колес, стал резко набирать скорость, стремительно уносясь вдаль. «Пора ехать», — тронул меня за плечо магистр Дан, выводя из задумчивого состояния через некоторое время. «Мы все здесь проверили, Стрелок был один». «Хорошо», — ответил ему, направляясь к стоявшему рядом грузовику, куда мои дружинники уже закинули тело. По дороге к дому я продолжал размышлять, почему вокруг меня происходит столько событий. Одно, за ним сразу другое, не успеешь отдышаться, третий подваливает, и так без всякой остановки. Только немного усилишься, вывернувшись из очередной передряги, сразу следует немедленная проверка на прочность. И когда же это хоть ненадолго прекратится, разгребая взятые трофеи? Похоже, ночные бдения в делах и работе постепенно становятся заразны. Пока постельные служанки, накинувшись на мое тело впятером, восстанавливали душевное равновесие массажем, крепко разминая все мышцы и позвонки, мастера дружно набросились на свежую добычу. Что-то в ней они такое особенное нашли и все никак не могли разобраться. Едва я выгнал спать мастеров, слишком засидевшихся за изучением трофейного арбалета, пожаловал исключительно довольный глава разведки. Доложить о результатах допроса пленника. Он последний, больше опасности с той стороны пока не ожидается, сразу обрадовал он, начиная доклад с конца. Кто они? Повернулся к нему, наконец-то запустив в дело очередной информационный кристалл для создания нужных плетений подчиненной силы промышленным амулетом. Отступники искательского братства, которые считали таковыми все остальное братство, поведал магистр, ловко присаживаясь на шаткую кучу мотоциклетных рам. Стульев в мастерской не нашлось, все куда-то задевались. Значит, это не само искательское братство, а какая-то отколовшаяся от него часть, с некоторым облегчением договорил за ним. Ссора с теми весьма влиятельными людьми, к которым принадлежал и авторитет Сом, мне совсем не нужна. По крайней мере, сейчас. Впрочем, загадывать не стоит, вероятность ее возникновения весьма велика, если наши интересы принципиально разойдутся через какое-то время. Ты прав, уничтоженная тобой группа, теперь уже можно уверенно заявить именно так, боролась за пребывание искательского братства исключительно на территории смертных земель, хотя большая часть членов этой организации давно решила выйти наружу и вести борьбу за признание их права свободного использования наследства алхимиков в королевствах. Между отступниками и остальными членами братства велась велотекущая борьба с переменным успехом то одной, то другой стороны. До прямой войны не доходило, однако друг дружку они сильно не любили. Главный адепт отступников посчитал: «Ты, авторитет вид, сотрудничая с авторитетом Сомом, слишком заметно усиливаешь позицию их противников, потому решил тебя непременно уничтожить. Но в этот город они сами не имели возможности проникнуть, тут на них сразу бы развернулась серьезная охота, потому попробовали действовать чужими руками. Отряды охотников за головами, которые не один раз преследовали тебя, их работа. Эти две организации связывало много общего. Недавнее нападение воина справедливости – тоже их дело. Тебе тогда удалось догнать и уничтожить самого главного адепта, а сегодня на тебя покушался его сын, оставшийся последним, кто хоть что-то среди отступников значил. По его словам, их осталось еще несколько человек, но они теперь непременно затаятся и станут ждать, терпеливо сохраняя остатки былого могущества и знаний, пока наступят более благоприятные для них времена. По оружию все выяснил. Мне сильно не хотелось еще разок получить спецбоеприпас на свою голову. Да, кивнул очень довольный собой магистр. Разрушитель существует в единственном экземпляре, и готовых зарядов к нему, кроме тех двух, что оставались у Стрелка, больше нет. Как и некому их сделать. Вместе с главным адептом ты убил и единственного мастера, который мог их создавать. Радостные известия. Благодарю, магистр Дан. Его доклад снял весьма немаленький камушек с моей души. Пленник нам для чего-либо еще может пригодиться, он слабый буси и сильный фанатик, добровольно служить тебе не согласится, а от подчиненных принуждением мало пользы. Его можно дорого продать братству, они наверняка захотят узнать секреты своих недавних конкурентов. Однако у тебя есть перстень-хранитель его отца, сын сможет открыть его для нас, и тогда все секреты отступников достанутся тебе. По голосу Дана читался немалый личный интерес в подобном варианте. Покопаться в чужих тайнах он явно любил. «Сделаешь, я давно считал лучшей наградой для человека желанную им работу, потому решил немного пойти у него на поводу, благо найдется кому за ним присмотреть». Контрразведка оказалась весьма расторопной и плотно опекала разведчиков со своей стороны, получив все необходимое для своей незаметной работы. Четверо магов из бывшего искательского поселка были весьма искушенными в подобных делах, тайно приглядывая за некоторыми отрядами бандитов, к которым не возникало доверия у их руководства. За магами-наемниками, работавшими на бандитов, тоже приходилось следить. Теперь, с возвращением силы, привычная работа доставляла им немало радости, учитывая и все особенности объектов наблюдения. Чувство соревнования, кто из них окажется лучше, никто ведь не отменял. Пока контрразведка не находила признаков нелояльности бывшей кухонной команды, чем уже радовало меня. Особенно интересно было выслушивать отчеты о перевербовке нескольких информаторов, кого ранее успешно завербовали люди магистра Дана. Как выяснилось, им пока не хватало опыта работы именно в здешних условиях, и они делали многочисленные мелкие ошибки, даже не замечая их. Напоследок разведчик предупредил меня об ожидавшихся завтра пикетах горожан, которые имущественно пострадали во время бунта, а их претензии кто-то грамотно направил в мою сторону. Выяснить имя главного провокатора пока не удалось, впрочем, ко всему подобному мы полностью готовы, так как предполагали похожие развития ситуации изначально. За ночь в очередной раз существенно переделал свою амулетную конструкцию, снизив вес и переместив основное количество элементов на спину. Предполагая дальнейшее развитие собственных энергетических способностей, сразу увеличил эффективность блока зарядки. Модернизированная с учетом первичной эксплуатации радиостанция стала полностью интегрированной, войдя составной частью в главный управляющий амулет. Остаток времени до прихода посетителей посвятил исследованию вчерашнего трофея. Сильно меня заинтересовала система наведения выпущенной стрелы на быстро движущуюся цель. В перспективе можно сделать свои взрывающиеся стрелы, правда, существенно меньшей мощности, нежели оригинальные. Одного накопителя от ловушки вполне хватит для убийства большинства здешних магов и разрушения небольших укреплений. Даже бракованные аккумуляторы жалко тратить на что-то подобное, но если для важного дела потребуется, можно пересилить и собственную жадность. В начале дня неожиданно быстро разобрались с пикетчиками. Их оказалось мало, и особенной настойчивости требований с их стороны тоже не было. Видимо, так сильно сказалась наша активность в деле разгона банд, чего организаторы бунта явно не ожидали, потому-то реально пострадавших оказалось совсем немного. Купцы, к мнению которых хоть как-то стоит прислушиваться, сюда вообще не пришли. Но роль в заранее согласованном спектакле требовалось доигрывать, вот и встала у главных ворот особняка пара сотен человек, большая часть которых пришла сюда явно за компанию. «Какие ко мне претензии?» – спрашивал я их. «Обращайтесь к тому, кому вы до этого платили дань, пусть передает город под мое начало, тогда и появится какой-то разговор о компенсациях». Осознав очевидное отсутствие какой-либо халявы, мрачно поглядывая на моих хорошо вооруженных дружинников, старательно не обращавших на них внимания, люди постепенно разошлись несолоно хлебавши. Денег не дали, зрелища тоже не получилось, сплошные разочарования. С чего начинается построение настоящего светлого будущего? С трудовых лагерей, где перевоспитывается ежедневным трудом самая несознательная часть населения. Наш лагерь пленных оказался критически переполнен, ибо к захваченным непосредственно во время бунта вскоре добавилось почти такое же количество пойманных моей дружиной за вчерашний день на местах иных преступлений. Многие городские разбойники наивно решили продолжить свои развлечения, устраивая засады на горожан и мешая возобновившемуся строительству. А неожиданное появление хорошо вооруженных людей на мотоциклах оказалось для них большим сюрпризом. В лагере пленных стоял весьма скверный запах. Хоть и имелись специально оборудованные отхожие места, но далеко не все местные обитатели вовремя понимали их назначение даже после специального разъяснения. Им же хуже. Замеченных при оправлении нужды в неположенном месте просто больше не кормили и не поили. У меня сильно чесались руки быстро перебить этих поганцев, всех скопом, не разбираясь в глубине личной вины каждого. Однако требовалось дать им шанс снова превратиться в достойных людей. Кто знает, возможно, для них не все еще потеряно. Потому всем громко была предложена альтернатива – заплатить выкуп в 2 дюжины золотых или добровольно принять полное послушание на 2 года. Это не совсем рабство в местном понимании, оно не предусматривало непременной передачи всего имеющегося у раба имущества его хозяину. Послушание можно в любой момент отменить или перевести в какую-либо иную форму зависимых отношений по взаимному согласию сторон. Послушник обязывался выполнять лишь те приказы своего господина, которые не могли повредить собственной жизни и сильно ослабить здоровье. Со стороны хозяина требовалось обеспечить своего принужденного работника едой и жильем хотя бы на казарменном положении. Естественно, среди пленников нашлось немало тех, кто вполне способен себя выкупить, и им предоставили такую возможность. Но большая часть стала оформляться в рабочие отряды. Строительство требовало множества рабочих рук, пусть даже и совершенно неквалифицированных, а мне еще сильно хотелось упорядочить добычу нефти. Решив самые актуальные дела, требовавшие моего личного участия, собрал группу из 7 гвардейцев и 3 магов, прихватив вчерашнего пленника, и отправился оприходовать горную базу отступников, пока на нее не положил глаз кто-то другой. Долго тебя ждать пришлось. Вся вкусная еда закончилась, пришлось невкусную ловить. На ближайших подступах встретил меня заметно потолстевший от обжорства тигр. К сожалению, живых людей ему захватить не удалось, да и оказалось их всего 2. Один со стороны леса пришел, а второй из-под горы вылез, выяснил я по его расплывчатым мысленным образом. Дальше в этих краях полосатому хищнику оставаться не хотелось, лес молодой, потенциальной добычи мало. Заходить в город немного погостить он категорически отказался, несмотря на мое обещание кучей еды. Скверно воняет, пришел от него ответ на такое предложение. Потому, передав свое боевое дежурство моим людям, он неспешно потрусил в сторону своих основных охотничьих угодий, благо искатели сильно беспокоить его уже не станут. Мысленно приглашал меня к себе, с заманчивым предложением хорошо поохотиться, обещая показать места, где бегает много вкусной еды. Захват подземной базы прошел вообще без каких-либо сложностей, так как имелся главный амулет-ключ. Чего-то особенного там не нашлось, кроме изрядного запаса полноценных электрических накопителей в 1500 штук. Где их столько отступники когда-то раздобыли, наш пленник не знал, ибо это произошло еще до его появления на свет. С перстнем его отца я пока не разобрался, хотя доступ к нему получил. Но чтобы оттуда что-либо вытянуть, надо хорошо представлять, что и как искать. Поисковика по ключевым словам древние мастера в свои амулеты не догадались встроить. Главная казна разгромленной группировки оказалась спрятанной где-то в другом месте. Здесь нашлись всего лишь пара центнеров монетного серебра, склад сублимированных продуктов и разнообразной одежды, а также много-много обычного холодного оружия, которое сюда стаскивали долгими годами. Нам столько мечей и кинжалов совсем не нужно, пойдут на переплавку. Ценное оружие тоже нашлось. Двойные арбалеты, гвардейские мечи, топоры, копья, несколько кольчуг. Главную ценность базы составляли внушительные по размеру складские и казарменные помещения, а также протяженные подземные ходы с несколькими выходами на поверхность. Теоретически здесь могли скрытно проживать несколько тысяч человек одновременно, если отремонтировать имевшуюся систему жизнеобеспечения. Ей давно никто не занимался, база использовалась как склад. Перенастроив охранную систему на ключи своих людей, я отдал необходимые распоряжения по дальнейшему перетаскиванию ценного имущества отсюда в наш особняк, и быстро покатил домой, желая добраться туда до наступления темноты. Еще один относительно мирный день постепенно подходил к концу. Глава 10. Денежный вопрос. Вот он какой, долгожданный мир, когда не требуется отсчитывать часы, оставшиеся до очередной битвы. Можно немного расслабиться и ничего не делать, ожидая, когда все необходимое кто-то сделает за тебя, благо вполне есть кому. Можно забраться в гарем и долго блаженствовать там, пока окончательно не надоест. Однако моя деятельная натура требовала постоянной активной работы, ибо за последнее время я совершенно разучился отдыхать. Непорядок, который непременно стоит исправить, намеренно выделив определенные часы и даже дни. Поставлю себе в распорядок дня на завтра или послезавтра, посмотрим, как пойдут дела.